Реку Мохэ русские называли «желтугой», и скоро все стали ее так называть, потому что до русского берега Амура оттуда рукой подать. И большую часть старателей составляли русские. Они шли туда со всей Сибири, они умели искать золото лучше, чем подданные нашего Багдыхана, потому что в империи Цин искатели золота приравнивались к разбойникам и карались смертной казнью. Правительство не хотело выпускать добычу драгоценного металла из своих рук, но правительство ничего не могло поделать с пришельцами. Хэй Лунцзянский генерал-губернатор несколько раз посылал из Цицикара солдат, но путь был долгий и опасный, а русские и американцы... Туда понаехало много людей из Калифорнии и Дакоты, где к тому времени золото уже закончилось. Встречались с стрельбой китайских солдат, а те разбегались, а многие сами становились старателями. Когда я пришел на Желтугу, а было это по западному счету осенью 1885 года, там жило 10, а то и 15 тысяч человек, и называли они себя «Республика Амурская Калифорния». Он на некоторое время умолкает, на губах появляется недоверчивая улыбка. Будто Иван Иванович сомневается, не вздумала ли собственная память с ним шутки шутить. Рассказ его и вправду звучит фантастически. Понимаешь, сначала там все жили как хотели, радовались отсутствию всякой власти, и не было совсем никакого порядка, потому что сильные отнимали золото у слабых и отбирали богатые участки, и все ходили пьяные и палили почем зря. Но потом людям надоел хаос, и они поняли, что свободу нужно ограничить какими-то законами, иначе будет невозможно жить. Это очень интересно, как за 3 года своего существования Желтугинская республика прошла путь, на который человечеству понадобилось 3 тысячелетия. Первый закон, который они ввели, был законом управления. И это правильно, ибо без мозга управлять телом никак нельзя. А поскольку американцы единственные из всех знали, как превращать сброд бродяг в организованное общество, то поступили по-американски. Разделили приисковую зону на 5 штатов. В каждом штате выбрали по 2 старосты или сенатора. И из них получилось правление. А во главе республики поставили выбранного правителя, которого русские называли старшина, американцы — президент, а китайцы и корейцы — ван. Сам же он говорил про себя «канцлер», потому что был родом из Австрийской империи, горный инженер по профессии, а по имени Карл Фоссе. Человек очень суровый, но справедливый. Второй закон был о налогах, то есть о кровоснабжении, без которого мозг не может существовать и руководить телом. Каждый старатель должен был платить в общую казну за право разработки участка, каждый пришлый торговец вносить 10-ю часть стоимости своего товара, каждый постоянный торговец — 10-ю с оборота. И эти деньги шли на жалование правлению, на содержание стражи в 150 человек и на общинную больницу, которая лечила бесплатно. Третий закон был закон о собственности, потому что человек должен твердо знать, что в этом мире его, а что чужое, и главный золотоносный разрез, тянувшийся вдоль реки на 6 верст, поделили на 6-саженные участки, каждый из которых принадлежал одному собственнику или артели, а в окрестных лесах всяк мог рыть и мыть золото, где захочет, и там никакого права собственности не было, но отнимать добытые запрещалось под страхом кары, а для этого был принят 4-й закон, закон о наказаниях, потому что неразвитый человек подобен несмышленному ребенку, и если он не будет бояться наказания, то станет вести себя плохо и опасно. Президент Фоссе, который также был судьей, в один из первых же дней приказал повесить 30 убийц, воров и насильников, и после этого на Желтуге перестали убивать, грабить и учинять плотское насилие над женщинами, правда, еще и потому, что приводить в республику женщин объявлялось тяжким преступлением. «Но почему?» — восклицаю я. До сего момента я слушала с одобрением, интересом, а тут возмутилась. «Что ж, это мужчин всегда и во всем женщины виноваты?» «Так же, как у женщин-мужчины», — посмеивается Иван Иванович. Но президент Фоссе поступил разумно и вовсе не из соображений нравственности. Просто женщин в тех диких краях было так мало, что появление каждой вызывало непрекращающуюся череду ссор, скандалов и убийств. Вот правление постановило. Кому охота потешиться, езжайте на тот берег Амура, в станицу Игнашина. Там и кабаки, и продажные девки, а на Желтуге, чтоб ни собачьих свадеб, ни пьянства не было». И спиртное тоже объявлялось под запретом. Хотя, конечно, за это карали не смертью, а всего лишь розгами, но по водке мужчины сохнут больше, чем по бабам, и поэтому в окрестных лесах, рискуя жизнью, бродили спиртоносы. Тайком продавали за большие деньги сулю, самогон из гауляна, и ханшин, самогон из пшеницы. И были эти спиртоносы, если им удавалось уцелеть, богаче любого старателя. Но лучше всех, конечно, устроились жители станицы Игнашинской. Потому что именно там желтугинцы прогуливали свою немалую добычу. А даже самый неопытный паденщик, наемная скотинка, намывал за смену не меньше 5-6 золотников песка, и каждый золотник выкупался артельщиком по 3 рубля с полтиной. В России, как я потом узнал, деревенский батрак столько получал за месяц работы. Зато и цены в желтуге были как нигде, так что фунт хлеба стоил в 5 раз против обычного. Фабричное же вино продавали из-под полы за 100-кратную цену, и достать его было трудно, а платили за все не деньгами, потому что где же было взять столько бумажек и монет? Считали на штуки, и 1 штука равнялась золотнику песка, либо 4 игральным картам, спрос на которые был очень велик, либо 96 серным спичкам, которых тоже вечно не хватало. Вот какая там ходила валюта. Снова улыбка, похожая на воспоминание о смехе, раздвигает тонкие, почти бесцветные губы. Амурская Калифорния являла собой мир, каким он бы был, если бы на земле жили только мужчины без женщин. В одно и то же время очень страшный и очень смешной, как будто дети устроили свою жизнь без взрослых, договорились между собой жить по собственным правилам, и получалась вольница с некоторым количеством строгих запретов, как это бывает у детей. Почему-то вдруг ни в коем случае нельзя делать какие-то вещи под страхом наказания или наказания все ужасные. Ведь дети – существа жестокие. Дети любят яркие безделушки, громкие названия, непритязательные зрелища, любят объедаться лакомствами до расстройства желудка, играть в цветные стеклышки и фантики. Было все это в желтуге. Главная улица пышно называлась Миллионная, хоть состояла из грубо сколоченных изб и фанзвремянок, где вместо стекол была промасленная бумага. Постоялые дворы все назывались отелями, и на каждом клоповнике красовалась вывеска «Марсель», «Калифорния», «Тайга», и еще было казино «Монте-Карло», где играл выписанный с запада оркестр, и бородатые старатели кружились парами под венские вальсы. А еще там был цирк с фокусниками, акробатами и жонглерами, даже зверинец с диковинными животными, которых распорядился доставить чуть ли не из Америки один новоиспеченный миллионер, и там я впервые узнал льва, тигра, слона. «Постойте, но как же вы могли все это видеть?» встрепенулась глупая Сандра, вообразив, что поймала рассказчика на противоречии. «Вот все это, дома, вывески, зверей, вы же были слепым. Я не говорил, что я это видел, я все это обослышал. А кое-что мне объясняли товарищи, среди которых я жил. И я, например, знаю по собственным ощущениям, что лев тяжелый, бесстрашный, лениво-медлительный, с остальной пружиной внутри и еще такой, не сумею хорошо объяснить, безразличный. А от людей я знаю, что он грязно-желтый, и на голове у него длинная шерсть, как распущенные волосы». Вспыхнувшее было подозрение исчезает. Я хочу слушать дальше. Ночевал я на прииске среди людей, с которыми пришел на Махэ. Это все были китайцы. Мы жили в одном из 5 штатов, который весь был китайским. Русские нас звали манзами и дразнили за косу девками. Но это были храбрые и сильные мужчины, охотники за понтами и соболем, искатели женьшеня, беглые солдаты, всякие люди, в том числе и плохие. Однако меня никто не обижал, а наоборот, почитали и хорошо кормили, потому что я мог вылечить больного или облегчить страдания раненого. Я тогда уже кое-что умел. А жил я при лавке, торгующей тигровым жиром для заживления ран, тигриной желчью для храбрости и порошком из костей тигра, тоже для храбрости. Но весь день я бродил по тайге, искал то, что нужно было найти, и, знаешь, маленькая тигрица, вскоре я обнаружил, что слепому в тайге гораздо удобнее и безопаснее, чем, скажем, в большом городе, потому что лес гораздо предсказуемее и яснее. Все таящиеся в нем угрозы человеку опытному не страшны, особенно если он может обослышать масть. А со временем я начал ходить по тайге ночью, и тогда стало совсем легко, ведь дневной свет мне не был нужен, и в темноте любой разбойник, а разбойников вокруг приисков было много, ничего не видит. «Так что же вы искали в тайге?» — спрашиваю я. Ну, наконец-то! Тоже золото? Нет, золото я не искал, но я повсюду на него натыкался, потому что его там было много. Причем, если в реке и по ее берегам преобладал золотой песок, то в тайге я несколько раз натыкался на россыпи самородков. Они лежали совсем близко к поверхности, и я чувствовал эти места, потому что хоть золото и не живое, но масть у него очень сильная, такая сильная, что ее обослышишь издалека. И это иногда мне очень мешало, ибо забивала масть вещи, которую мне нужно было найти, поэтому я начал убирать самые крупные самородки из этих скоплений, чтобы они меня не сбивали, и я складывал их в яму на берегу речки, и через несколько месяцев их там накопилось много, а найти мой тайник никто не смог бы, поэтому золото наверняка и сейчас там. Все, теперь я знаю главное. Золото не выдумка. Оно существует на самом деле. Или существовало 40 с лишним лет назад. Ну, мало ли что могло с ним случиться. Меня распирает от вопросов, но я уже поняла, что задавать их нужно осторожно. Спрашивать только про самое существенное, иначе увязнешь в многоречивом ответе. Сначала про непонятное. Почему же вы не унесли золото с собой? Иван Иванович жмурится, вспомнил что-то приятное. Зимой, когда многие старатели перебрались на русский берег ждать весны и прогуливать золото, пришло известие, что Дзянь-Дзюнь послал из Цицикара на Мухэ большое войско, и всех подданных империи ждет смертная казнь. Поэтому одни люди начали разбегаться, а другие, наоборот, кинулись мыть золото на опустевших участках, и таких было много. Я же стал искать то, что требовалось найти. И днем, и ночью я научился ходить на лыжах, спать на снегу. Я уже знал, в каком углу тайги масть обослышится сильнее. И с каждым днем сужал круг, и в конце концов мне повезло. Я нашел то, что искал, всего за день до того, как на Мохэ пришли каратели. Они пришли, а я ушел, на русскую сторону, потому что если бы я остался в Китае, мне отрубили бы голову, как всем остальным китайцам и маньчжурам, которых поймали, русским же и прочим иностранцам солдаты дали уйти за Амур. Ты спросила, почему я не взял с собой золото? Потому что по всей тайге нас подстерегали лихие люди, китайцы-хунхузы и русские варнаки. Нападали на бегущих желтуги, грабили их и убивали, и мало кому из старателей удавалось вынести с собой добытое. А со слепого что возьмешь? Несколько раз обшарили да отпустили. А главное мое сокровище их не заинтересовало, потому что они искали только золото, и благодаря этому я остался жив, ушел в Россию, выучил русский язык и много лет прожил среди русских, потому что привык к ним, и хоть я иногда ездил странствовать по миру и подолгу жил в других краях, я всегда возвращался в Россию. А когда русские построили в Маньчжурии свой город, я стал жить здесь, где обе мои родины слились вместе. А вдруг все-таки ваш тайник обнаружен и золото украдено? Поразительно! Она опять пропустила мимо ушей самое главное. Это было бы плохо, очень плохо, с непривычной лаконичностью отвечал Иван Иванович, его лицо будто застывает. Но если золото пропало, мы зря потратим время. Давид погибнет, вскрикиваю я. Он тихо и опять очень коротко роняет. Не в золоте дело. Золото я тебе найду другое. Его там много. Теперь даже я ничего не поняла. А ведь считала себя умной. Ну да, конечно, бормочу я упавшим голосом. Мысли мои сумбурные и тревожные. Хуже то, что и лицо Ивана Ивановича, всегда безмятежное, тоже мрачно.